но я резким взмахом руки оборвал его. «Чертов придурок, я уже начинаю жалеть, что связался с ним. Зря я поддался первому импульсу, когда услышал о специальности Максима и о несчастье с ним случившемся. Ох, как зря! Вдвоем мы направились в склеп, где ранее я запер несложившихся работников. На стальную конструкцию парень посмотрел с большим подозрением. Это что такое? Для чего? Для тебя? Или ты считаешь, что превращение в высшего вампира произойдет просто?» В свою очередь спросил я. «Если так, то тогда нам лучше всего расстаться прямо сейчас. Но ты же говорил, что безопасно», — недоуменно отозвался Максим. «Как же так? Я говорил, что в вампира тебя обращу со стопроцентной гарантией, но не обещал, что это будет не сложнее, чем заварить чашку кофе. Но если против, то прямо сейчас расстаемся. Но все равно про меня ты ничего не расскажешь, пока заклинание действует, а снять его сможет лишь некромант сильнее меня». Тут я позволил себе злорадную улыбку. «Вот только таких в городе и окрестностях нет». «Нет», замотал головой парень, «я не против. Просто непривычно все так, и железки эти выглядят мрачновато. А нельзя кровать какую поставить или кушетку?» Максим с надеждой посмотрел мне в глаза и понурился, когда я отрицательно канул головою. «Нет, дерево не выдержит силы высшего вампира. Опасаюсь, что и железки эти могут спасовать». Еще пару минут он колебался, смотря то на входной проем, то на свое будущее ложе, прежде чем решился на ритуал. «Давай начинать», — вздохнул он. «Что делать нужно?» «Снять одежду. Всю. Трусы можешь оставить. Так холодно же», — воскликнул он, прикасаясь рукой к стальным деталям ложа. «Простудиться боишься? Не волнуйся, тут пару минут потерпеть только». Медленно, расстегивая каждую пуговицу со скоростью улитки, Максим стащил с себя одежду, оставшись в одних плавках, с желтеньким чупа-чупсом на гульфике. Почти мгновенно кожа у парня посинела и покрылась пупырышками. «Ей, холодно-то как», — выдавил он трясущимися губами. «Теперь ложиться? Угу». Тихонько матерясь и вздрагивая, когда к телу прикоснулся ледяной металл, Максим растянулся вдоль конструкции. Через несколько минут он был плотно прикручен толстыми ремнями, с пропущенными внутри тонкими стальными тросиками. «Долго еще? Я замерз так, что губ уже не чувствую», — жалобно поинтересовался Максим. «Артур, эй, сейчас, отмахнулся я от его слов, подожди немного». И после этого отдал мысленный приказ зомбированным мужичкам вылезать из своего, скрытого чарами от чужих глаз, угла. У Макса глаза полезли на лоб, когда прямо из воздуха, по его личному впечатлению, появились два бича, распространяя ароматы помойки по всему склепу. «Оба сняли свою одежду», — вслух произнес я. «И живее, дети хаоса». «Артур, ты чего?» — заволновался парень и задергался, попытавшись вырваться из пут. Но тщетно. Недаром я готовил конструкцию ложа в расчете на силушку вампирскую, для простого человека они неразрушимы. «Артур!» — во весь голос заорал Максим. «Ты что делаешь, извращенец ХВ? А за это я с тобой отдельно поговорю после ритуала», — бросил я в его сторону. «И вообще, помолчи, а?» Дальше я не обращал внимания на его крики, которые скоро превратились в тихий хрип. Чудик сорвал себе голос, не прошло и 5 минут. Но пока он орал, я наносил крошечные порезы на теле одного из пленных, они, собственно, ими и были. Под конец все раны превратились в вязь небольших, причудливых значков. А дальше я ухватил татуированного за волосы и наклонил над связанным парнем, после чего полоснул ножом по шее, стараясь не задеть артерию. Мне не нужно было, чтобы кровь вытекла из тела очень быстро. Когда багряная горячая жидкость хлынула на Максима, у него прорезался голос, словно второе дыхание. Его визг взлетел к потолку и едва не оглушил меня, настолько громок был. Пока лилась кровь, заливая тело будущего вампира, я тихим речитативом проговаривал заклинание. На последних строчках мне пришлось держать умирающего, тот уже не мог стоять самостоятельно. Когда заклинание закончилось, я позволил себе на несколько секунд замереть, переводя дух. Непривычно, именно что непривычно, а не тяжело, в живом облике творить такие чары. Когда занимался таким ремеслом личем, все происходило много проще. Мертвое тело бича я откинул в сторону. После этого занялся уже Максимом, почти повторив один в один тот же кровавый рисунок на его теле, что и на доноре. Только первые и последние знаки отличались, ведь мне требовался компьютерщик живым более-менее. Точку в вязи чар я поставил точно в сердце, в которое ударил узким клинком. Парень дернулся и тут же обмяк. Тело его было мертво, но душа еще оставалась на месте, не имея возможности выбраться из бренной оболочки, превратившейся в ловушку. Дальше отсчет пошел на секунды, каждая лишняя, потерянная мною, могла свести всю подготовку на нет. Через полчаса я покинул склеп, в котором остались лежать два мертвых обескровленных тела и еще одно мертвое лишь номинально. Пару дней Максиму нужно дать привыкнуть к своему нынешнему состоянию, а еще лучше будет продержать его с недельку, чтобы психика изменилась окончательно, и из ревнивого и эмоционального человека он превратился в беспринципного и кровожадного высшего вампира. Смерть, она меняет мировоззрение, вытягивая из души все мерзкое и темное. Через неделю паренек взахлеб будет тянуть кровь прямо из живого человека, не обращая внимания на его агонию. Ну, и поработать нужно будет, заставить уяснить его тот факт, что с этого мгновения Максим принадлежит мне от кончиков ногтей до последнего пятнышка на ауре. Убитых бичей я первоначально рассчитывал утилизировать, превратив тела в прах чарами, но потом решил не разбрасываться материалом, который в этом мире достать не в пример сложнее, чем в том же Лиросте. Крутится в голове одна идейка насчет химер, нечто вроде дуршилов, на которых я раскатывал в другом мире вместе со своими слугами-вампирами. Похожие, но созданные не только из костей, но и плоти. Церберами будут и силой первого удара, если влипну и меня попытаются загнать в западню. Я еще внизу почувствовал странное изменение в некрополе кладбища, но тогда списал на последствия проводимого ритуала. Но когда поднялся на поверхность, эти изменения должны были, по идее, чуть приглохнуть, а нет. Ощущение неправильности, чего-то лишнего, только усилились. Чертовщина какая-то, пронеслось в голове. Чертовщина, ХМ. Машинально вспомнив определение, которое мне некогда дал Семен на происходящем на кладбище, я тут же сделал стойку. Ночь выдалась темная, новолуние, да еще маленькие тучки бродили по небу, закрывая свет звезд. Фонарей на кладбище отродясь не водилось, хотя, я бы их ввел в обязаловку, учитывая, что может твориться в условиях магии в таких местах. Я едва видел на пару метров впереди себя, передвигаясь больше по памяти и на ощупь, касаясь ладонями шершавых от старой потрескавшейся краски, прутьев могильных оград. Ночное зрение чуть помогло, но слабо, не давая возможности видеть дальше 10 метров. Все прочее скрывалось за плотной зеленоватой дымкой явно магического происхождения. Что за черт? Пробормотал я и инстинктивно, больше на голых рефлексах, чем действуя осознанно, накинул на себя щит мертвых. Вовремя. Что-то выскользнуло из тумана и в один миг преодолело расстояние между мною. Я ощутил, как удар, в который нападающий не пожалел вложить сил, прогнул мою защиту, едва не достав до тела. Ответное заклинание задело нападающего краем, не особо тому повредив. Лишь разъяренное хрипение пополам с клёкотом было мне ответом. Наугад я крест-накрест полоснул по туману в той стороне. Чары должны были уничтожить все живое и неживое. Органика ли или призрачная магоплазма просто распалась бы на молекулы. Но новый удар, только на этот раз со спины, показал, что я промахнулся или враг гораздо сильнее меня. Я закружился, стараясь предугадать, откуда последует очередное нападение. «Ты кто?» – негромко крикнул я, адресуя фразу туману. «Ну, отвечай же!» В ответ лишь тишина. Так и хотелось добавить и мертвые с косами. Жаль, что обстоятельства к шуткам не располагали. Что молчишь или боишься меня? Покажись, хоть будет что потом нарисовать на могильной плите. Упс. Туман вдруг зашевелился, словно где-то заработали мощные вентиляторы, и резко скакнул назад, открыв еще 15 метров. И на самой краю на границе с туманом стоял он, местный хозяин. Скелет ростом под 3 метра с изгибом позвоночника, больше подходящим прямоходящему ящеру, чем человеку, удлиненным и сплюснутым поверху черепом с сильно выдающейся вперед челюстью и горящими ярко-алым глазами. Две руки, едва ли не касающиеся лодыжек, с тремя пальцами, каждый из которых был увенчан здоровенным когтем. Две ноги с вывернутыми назад коленными суставами и толстым хвостом, упирающимся в землю. «Хозяин могил», — произнес я вслух, рассматривая необычное создание. «Мне доводилось слышать о таких существах, когда знакомился с магической историей и феноменами этого мира. Кладбище, на котором зарождался хозяин или, как его еще называли, костяной дракон, блокировалось и более никогда не принимало покойников. Чтобы уничтожить хозяина могил, требовалось с полдюжины сильных магов и едва ли не локальная войсковая операция. И всего этого у меня не было. В одиночку тягаться с этим сложновато, учитывая, что в распоряжении этого существа вся энергия кладбища, которую он использует напрямую, а не перегоняет через себя. «Ну, пободаемся», — сквозь зубы произнес я и шагнул вперед. Одновременно с этим атаковал и дракон. Оба наших удара совпали, но вот по результату сильно разошлись. Защита не выдержала и меня отбросила назад, спиной точно на одну из гранитных плит. Хозяину тоже не поздоровилось, но такому существу отсутствие одной руки нескольких ребер не помеха, вон уже поднимается и вот-вот восстановится. И я бы поднялся, только что-то не получается, да и дышится тяжело, колет при малейшем вздохе и приходится хватать воздух мелкими и частыми порциями, точь-в-точь как запылено дышащая собака. Походу, ребра мне поломала и обломками повредила легкое, плюс черепно-мозговая. Не обладая я повышенным жизнелюбием и не имея знакомства со смертью, уже валялся в коме или вовсе в виде остывающего тела. А так, все вижу и даже могу побороться, нет, фигушки, очередное заклинание, на которое с трудом насобирал сил, лишь заставило качнуться хозяина и на пару мгновений замедлить. «Суа, будь я личим и тебе бы не поздоровилось», со злостью пробулькал я, плюясь кровью. «Да, мертвое тело имеет кучу преимуществ перед живым, сильнее, неуязвимее, мощь заклинаний больше на порядок. Да мне бы эта ходячая куча костей доставила бы проблем не больше, чем возня с кокосовым орехом, пожелай полакомиться сладким соком». Вспомнил свое прошлое тело, которое перенесло все тяготы мира Лираст, его малый вес, тонкую, пергаментообразную кожу на костях скелета. Как наяву ощутил, что вместо мягких подушечек пальцев нарастает плотная сухая пленка, наверное, или нечто вроде, сквозь которую легко чувствуются голые плюсны. А через долю секунды мир мигнул, сменив картинку мрачноватого вида с плохой видимостью на идеальную, неиспорченную темнотою и дымной пеленой. Вместо боли – злость и голод. Злость на живых, которые находятся совсем неподалеку и излучают спокойствие, умиротворенность. Спят, да эти жалкие ничтожества спят, отдыхают совсем рядом со мною. Ничего, недолго им еще пребывать в покое. Скоро, очень скоро их жизненная энергия утолит мой голод. Вот только уберу помеху с моего пути. Высокая фигура в нескольких метрах впереди, вдруг ускорилась, оказавшись совсем рядом, и попыталась пробить мне живот свой когтистой лапой. Жалкую попытку убить себя я прервал обычной оплеухой с вложенной толикой силы. Трехметровый скелет отлетел на одну из оград, которая прогнулась до земли под весом создания. Подняться он уже не смог. Я оказался быстрее его и, оказавшись рядом, ухватил кладбищенскую тварь за загривок и как следует встряхнул. Ребра, ключицы и конечности осыпались по ноги снежными хлопьями, словно качнул еловую лапу в зимнем лесу. Едва коснувшись земли, они истаивали, превращаясь в черные хлопья невесомого праха. Позвоночник с черепом недолго пребывал в моей ладони. Вот он окутался густым зеленым сиянием и вместо части скелета в руку удобно лег посох, изящное тело из позвонков, небольшой череп ящера с огромными клыками и десятками острых зубов, черное основание в виде трехгранного жала. В памяти заворочились воспоминания, что некогда я владел более грозным оружием, и этот посох не идет со старым ни в какое сравнение. Им можно было убивать богов. Я шел и вспоминал, вспоминал и вспоминал. Прошел мимо ворот, потом мимо дома, а в памяти зияли огромные провалы, которые не торопились заполняться. Ничего, вот сейчас заберу жизни никчемных созданий и вспомню, непременно вспомню. Краем сознания я уловил, что совсем рядом в нескольких метрах сияют искорки живых существ. Послышался шорох, словно кто-то решил убежать. Поздно. Энергия поглощенных жизней прошлась по сознанию бодрящей свежестью. Удалось вспомнить, что я, Артур, учусь, нет, учился, теперь работаю смотрителем кладбища. Мысли проносились быстро и обрывками, почти не задерживаясь в сознании. Удалось точно вспомнить, что я живой или был живым. Нет, я точно живой. Живой. Повторяя как мантру это слово, я отрешился от всего. Даже на время позабыл про голод. «Живой, я, живой», билось в голове. Очнулся внезапно и едва не упал на землю, ноги едва держали. «Ох ты ж», простонал я, опираясь на трость обеими руками. Только благодаря ей я еще не валялся на грязной земле. Странно, вроде бы ничего такого не было. Подобрал, нашел, что ли где-то. Но сила и желание напрягать память не хотелось. Даже ощущение, что недавно, буквально только что, произошло нечто серьезное, почти не взволновало. Вместо этого пришла мысль, почерпнутая в какой-то книге. Об этом я подумаю завтра. И я с ней полностью согласился. Сил идти до съемной квартиры просто не было, благо что совсем рядом стоит мой дом, в котором проведен ремонт и где имеется старенькая раскладушка. Ее я не стал выбрасывать, оставив на всякий случай, и вот пригодилась. Проснулся утром свежим и страшно голодным. Хотелось есть так, что был согласен даже на сухой роллтон, страшную гадость, которую только могло придумать человечество. Раскладушка жалобно скрипнула и затрещала материей, когда я резко сел на ней, сразу после пробуждения. Вот же блин, чего это я тут делаю? Недоуменно пробормотал я под нос, осмотревшись по сторонам. До вселения на казенную жилплощадь, я рассчитывал еще пару недель пробыть на съемной квартире, и вдруг просыпаюсь здесь, да еще спал в одежде. Хотя, учитывая, что ночами еще бывает прохладно, а я большой поклонник тепла, последнее неудивительно. Вот только одежка сильно потрепана, словно я на земле валялся и кровь, что ли. Я ковырнул коричневое пятно на рубашке, тянувшееся от воротника до груди, машинально провел по лицу и ощутил коросту запекшейся крови на подбородке. Что за черт, вампирствовал я вчера вечером, что ли? И тут вспомнил про ритуал, который провел с Максом. Но не мог же я там так чудно измазаться в крови. Или я обежал взглядом комнату, но мертвых тел поблизости не увидел, после чего вздохнул с облегчением. Нет, поблизости загрызенных мертвецов не наблюдалось, что уже хорошо. Но когда я попытался встать с раскладушки, то наступил на нечто круглое, валявшееся прямо под ногами у спального. Хе-хе, ложа. С трудом устоял, хотя и больно ушиб большой палец на правой ноге. Слова ругательства замерли комом в горле, когда я рассмотрел предмет. Это была изящная трость из светлой кости, выполненная в виде позвонков с черным трехгранным жалом основания и змееобразной, нет, ящерной головой в навершие. Вот тут я вспомнил все. Я был личен, потрясено проговорил я. Все происшедшие ночью встало перед глазами, как только что свершившееся. Несколько секунд я стоял и вспоминал, прочувствовал каждый миг ночного события и вдруг вспомнил еще кое-что. Ночью я шел к домам за чужими жизнями и нашел кого-то. Черт, черт, черт, черт, забормотал я, почти бегом направившись к входной двери. Потом вспомнил об измазанной рубашке и лице и резко свернул в ванную. Наскоро приведя себя в порядок и скинув рубашку, пятна на которой слишком четко выделялись, я выскочил на улицу. Утреннюю прохладу даже не заметил, даром что был в одной тоненькой футболке, чей темный цвет маскировал следы крови. Первым делом я осмотрел кладбище, обежав то минут за 10. Нашел треснувшую плиту, о которую приложился спиной, сломанную ограду, но кроме этого больше ничего не напоминало о ночных событиях. К домам я шел с тоскою в сердце. Нет, я не мучился угрызениями совести, не страдало сердце, что по моей вине кто-то пострадал, да из чего. Я совсем другой, и нынешняя ночь показала это во всей красе. Что такое для меня десяток убитых людей, когда на лирости я губил их тысячами? Так, ерунда. А вот то, что эти смерти могут привлечь ненужное внимание местных властей, беспокоило. Не хотелось срываться с места и бежать на новое место, когда только-только легализовался. Опять начинать все сначала, вновь метаться. Да и не факт, что все получится, здесь не лирост. Технология розыска и оповещения на огромные расстояния отлажена идеально. Тьфу, ну надо было хозяину зародиться именно тут. Вот в таком мрачном состоянии я дошел почти до домов, остановившись неподалеку от мусорных бочков, возле которых суетилась с большими черными пакетами дворничиха в оранжевом жилете. «Доброе утро, парень», — поприветствовала она меня. «Чего так рано поднялся? Еще 7 нет, спи да спи». «Да я по работе», — ляпнул я машинально первое пришедшее на язык. «То есть, что за работа?» — недоуменно произнесла женщина и окинула меня внимательным взглядом. «Что, бутылки хотел пособирать?» «Верное», — на это ее натолкнул мой потрепанный вид, больше подходящий опустившимся бичам, чьи два тела сейчас лежат у меня в склепе на кладбище. «Да нет, вы что, просто я смотрителем на кладбище работаю, нужно перед посещением народу порядок там навести, вот и оделся погрязнее, а здесь просто прогуливаюсь, вместо зарядки». «А, вот оно что, вот что я тебе скажу, паренек, зря ты связался с этим кладбищем, тут такое происходит», — покачала головой у женщина. «Такое, тебе про погибших ребятишек говорили?» Я молча кивнул в ответ. «Знаешь, значит, и не испугался. Так работать нужно где-то, а я геммы слабенький очень, а тут прямо по заказу, вакансия для гемма, сильные-то не идут на такие работы, а на хорошие меня не брали, вот и пришлось, не договорив, я развел руками, сопроводив жест грустным вздохом, да и не происходило ничего страшного, пока я тут работаю, не происходило, говоришь, а вот там посмотри, зло произнесла собеседница и указала на один из бачков, сбоку к которому был прислонен кусок шифера. Пожав плечами, я осторожно заглянул под лист и несколько удивился, увидев несколько собачьих тушек. Судя по их внешнему виду, уже высохли от долгого лежания, мумии одни, погибли животные давно. Собаки там, мертвые, сообщил я собеседнице и поинтересовался. И чего? До того, что вчера они еще живые были. Нюрка эта со своими щенками, месяц назад ощенилась. Подкармливали их все, детишки носили пирожки, что специально оставляли с обеда. А тут, на глазах у женщины блеснули слезинки, да и голос ее чуть сорвался. Ну кем же нужно быть, чтобы такое сделать? Личим, пронеслась мысль в голове, мертвым магом с ненавистью ко всему живому. Это еще повезло, что смог вовремя прийти в себя и повернуть изменения в теле и психике вспять, а иначе не поздоровилась жалостливым дворничихам, детишкам с бутербродами и их родителям. Гадство, а я ляпнул в начале разговора о своей причастности к волшебной братии. Вот теперь бы вывернуться как-нибудь, чтобы не навлечь подозрений на свою голову. Не знаю, произнес я, наверное, гем какой-то тренировался на собаках, боевым магом себя ощутил. Или вампиром, потому и высохли собаки словно мумии. Вампиры этих сволочей давно пора ссылать в Сибирь на лесоповал. Силушки много, так пусть ее применяют с пользой делу, зло произнесла дворничиха, потом посмотрела мне в глаза и твердо произнесла, а если ты тут приложил свою руку, то советую убираться из нашего района, здесь тебе рады не будут с такими фальтиками. Да я тут при чем, возмутился я, с чего все бочки катите, а, нашли себе первого попавшего и рады сорвать злость, а, может, это вы сами собачек приговорили прямо передо мною, а как меня увидели, так решили все свалить на постороннего. Что? Ахнула женщина и прижала обе руки к груди. Я, Нюрку, а ну пошел отсюда, быстро пошел, а не то. Собеседница быстро наклонилась и ухватила один из мешков, самый маленький, за горловину и взмахнула им в мою сторону. От греха, я решил последовать ее предупреждению и свалить обратно к себе, тем более что все нужное успел выяснить. Пока торопливым шагом шел домой, прокручивал в голове краткую выжимку из имеющихся фактов. Итак, сегодня ночью никто не пострадал, я имею в виду из людей. Те жизни, что мимоходом впитал, принадлежали несчастливой собачьей семье. Вроде бы, подобное можно отнести к плюсам. Туда же можно записать осознание того момента, что легко или не очень, могу перейти в ипостась лича. А вот дальше пошли только одни минусы. Я был совсем не тем безымянным, которых контролировал все эмоции и желания и практически ничем не отличался от себя нынешнего. Ночной лич был силен и жесток, ради утоления голода и ненависти ко всему живому, был готов уничтожать любому, отвечающего этим критериям, и контролировать данное состояние у меня получалось плохо. До полудня я возился на кладбище, демонтируя покореженную ограду и укрепляя плиту, чтобы последняя окончательно не развалилась. Отзвонился в мемориальную контору, оставив заказ на надгробие и ограду, принял несколько жалоб от родственников усопших, которым якобы показалось, что могилы не получают должного ухода, а во время обеда стал свидетелем драки собачьей стаи с котом, здоровенный с длинной, свалявшейся шерстью черный котяра с расцарапанной мордой, кривым хвостом и разорванным надвое правым ухом крутился волчком в окружении трех холеных псов. Две овчарки и косматый як отрезали животное от деревьев и любых вертикальных поверхностей, где тому можно было бы спастись. Хозяева собак стояли метрах в десяти и весело наускивали своих питомцев на кота. Уличный хулиган и гопник против домашних аристократов. Одна из овчарок уже щеголяла расцарапанной мордой и слегка припадала на переднюю лапу, видимо, прокушенную котом, и больше в драку не рвалась, предпочитая облаивать кошака на расстоянии. Вторая овчарка, явно молодая, тоже не лезла на пролом, надрывно лая и делая короткие выпады в сторону противника. Только як со своей, привычной основной массе этой породе, удали старался ухватить за горло кота, но тот раз за разом уворачивался, оставляя на морде, ушах и боках кровавые полосы от когтей. Як бесился, рычал и вновь бросался в бестолковую атаку. К Кота было жалко, обидно будет, что такое животное разорвут на потеху своих хозяев псы. Достаточно ягу вцепиться коту хоть за хвост, как в драку бросится и овчарки, даже потрепанная не станет сидеть на месте, тут же ринется к кошачьему горлу. Плюнув на обед, я торопливо выскочил из дома и направился к месту происшествия. Опоздал я на считанные секунды. Уворачиваясь от очередного наскока желто-черной собаки, кот оказался совсем близко от молодой овчарки, которая попыталась ухватить того за хребет, но в итоге получила лишь клок шерсти, забивший пасть. Правда, коту также не повезло. Нет, от овчарки он отбился, та и сама после первой атаки благоразумно отскочила на безопасное расстояние от когтей, но вот заминкой черныша воспользовался як. Он юлой крутанулся на месте и хватанул кота за шею. «Черт!» – прошипел я сквозь зубы и уже бегом направился к месту расправы. «Эй!» – быстро отозвали своих псов. На мои слова вся троица молодых мужчин, самому старшему из которых едва ли исполнилось 30 лет, повернулись и недоуменно посмотрели на меня. И только через пару секунд, когда я пинками отогнал овчарок от кота, возмущенно завопили: «Ты что творишь, урод, оставь собак в покое!» Но я не обратил внимания на их крики, занятый тем, что пытался отцепить яга от кота. Последний уже едва шевелился и, судя по коротким рваным движениям всего тела, бился в агонии. Правда, и псу досталось, вон как задними лапами кот тому живот разорвал, кровь буквально ручьем льется. Сперва я просто выкрутил уши собаки, но в ответ услышал лишь жалобный скулеж. Попытка разжать челюсти пальцами, просунув их за щеки и надавив на десны, также не вышла. И тогда я ударил чарами, вернее, попытался прибить собаку одним из самых простых и слабеньких заклинаний, но та отпустила кота в тот же миг, едва ощутила заструившуюся вокруг меня некроэнергию. Вот только черныша уже было не спасти. «Ты что, совсем оборзел?» — проорал кто-то над ухом и резко дернул меня за плечо. От того, что сидел я на корточках, подобное действие привело к заваливанию на спину. И вот тут меня прорвало. Я едва не провалился в состояние, которое испытал ночью. Не остановись вовремя, и этим трем уродам пришел бы конец. Но тем и так хватило. Когда я вскочил на ноги и уже собрался как следует пройтись по их, бесивших меня, рожам, те были на грани сердечного приступа. Белые, как мел, с трясущимися руками и пытающиеся выдавить что-то посиневшими губами. Да еще запах от них шел такой характерный обоссе герои. Собаки, даже серьезно пораненные ягтерьер, уже сломя голову неслись домой, позабыв о своих хозяевах. Махнув на обидчиков рукой, я вернулся к коту, но тот уже испустил дух. Машинально выругавшись, я собрался было вернуться обратно в дом, но тут мне пришла интересная идея. Некромант я или нет, котяра показал себя отличным бойцом, а если придать ему еще больше неуязвимости, то в качестве неплохого охранника послужит. От простых людей, не говорю уже о животных, дом защитит и отводит от территории прознашатающихся и любопытных. Приняв решение, и не обращая внимания на кровь, который заляпал свою новую одежду, только час назад купленную в магазине, я подхватил тело кошака на руки и пошел домой. Вечером я навестил Макса в склепе, рассчитывая заодно и провести ритуал по воскрешению, вернее поднятию мертвого кота. «Ар-Артур, ты?» – прохрипел новообращенный вампир, едва заслышав мои шаги. Парень попытался вывернуть шею, чтобы посмотреть в мою сторону, но прочный ремень, притягивающий голову к стальному уголку, не давал ему такой возможности. «Я», добродушно проговорил в ответ и встал рядом с Максом так, чтобы мы могли свободно смотреть друг на друга. «А ты кого рассчитывал увидеть? Инквизицию с осиновыми кольями и ведрами со святой водой?» «Нет, конечно, такого у нас еще не появилось», — прохрипел он, потом немного помолчал и с надеждой поинтересовался. «Ты меня сейчас освободишь?» «Да, ты же пришел за этим», — в ответ я отрицательно покачал головою, не промолвив ни единого слова. «Суа ты, Артур, суа!» — заорал парень и принялся биться в путах, обдирая кожу до крови о жесткие ремни. «Да я те!» — и в следующий миг забился в припадке, едва ли не выворачивая суставы и рвя мышцы. С губ полетела во все стороны кровавая пена, хрустнул один из зубов. «Так, так», — произнес я, опустившись на корточки рядом с Максом и пару раз похлопав того по щеке. «Вампириныш решил показать зубки, не рано ли?» Отвечать тот не смог, только бешено вращал глазами и кривил окровавленные губы в попытках дать мне ответ. «О, не трудись так, Тебе сейчас еще долго приходить в себя после этого маленького примера моей власти над тобою», — усмехнулся я и выпрямился во весь рост. «Максим, неужели ты подумал, что я оставлю свободу воли такому существу вроде тебя, чтобы высшие кровососы гуляли по городу бесконтрольно? Тогда ты еще дурнее, чем я думал. Нет, парень, ты вот где у меня со всеми потрохами». Я сжал ладонь в кулак и вытянул вперед, так, что тот навис над лицом лежащего. «Мне достаточно просто щелкнуть пальцем, и ты ощутишь такую боль, что сам кинешься купаться в посеребренной воде, только бы сдохнуть поскорее». В качестве демонстрации к своим словам я легонько шевельнул пальцами. Вот тут-то компьютерщика пробрало. Нашлись силы и на голос, и на очередной рывок. Смог даже сдвинуть свое полутонное ложе с места. Правда, тут же затих, эффект от заклинания был секундным. Прочувствовал, а ведь это лишь один миг от боли, что будет мучить тебя ой как долго. Ну, а теперь поговорим серьезно. Для начала о сроках твоего заключения, еще дней 5 или 6, этого хватит, чтобы в твоем теле прошли все необходимые изменения. И не только тела, еще и сознание должно подстроиться под новые возможности и потребности. От этого могут сниться кошмары, еще не было. Нет, значит, скоро начнутся, вероятно, с сегодняшней ночи. Дальше, свои обещания я выполняю, и заклинания ты будешь знать, но так как в твоем теле до ритуала не было ни грамма магии, то изучать придется самостоятельно, в этом я тебе помогу. И напоследок прошу тебя воздерживаться от неповиновения, а то последствия для тебя катастрофичные будут. Впрочем, ты уже немного узнал о них. Обращаться ко мне можешь по имени, тут я демократичен. Ну, вот и все для начала, сейчас я займусь одним ритуальчиком, а ты пока полежи и подумай. Закончив разговор, я занялся делом. На полу с помощью ножа и бечевки я начертил 5 кругов, затем поднялся наверх и набрал 2 ведра земли с самых свежих могил, которым не было больше 2 месяцев. Эту землю я рассыпал тонким слоем между кругами, но так, чтобы не затронуть линии. В центр уложил тельце кота, нарисовав пальцем на земле несколько магических знаков вокруг него. Точно такую же операцию я сделал и в каждом следующем кольце. Вроде бы простые действия, излишней точности не требуют, но по времени заняли почти 2 часа. Еще минут 10 я настраивался на предстоящий ритуал, очищая голову от всех лишних мыслей и последовательно прорабатывая каждый свой шаг. «Уф, ну, поехали», — прошептал я себе под нос немудреное напутствие и через секунду начал медленно и монотонно произносить слова заклинания. Практически, данный ритуал состоял из отдельных частей сразу нескольких ритуалов. Соединить их было сложно, но возможно, тут мне в помощь пришлась, кстати, местная энергетика. В любом другом я бы за такое точно не взялся. Через полчаса появился первый зримый результат. Знаки налились зеленью, и тем она была насыщенней, чем ближе к телу животного располагались. Сам же кот и вовсе превратился в изумрудное пятно, схожее по форме с трупом. Через час к каждому знаку прицепилась тонкая светло-зеленая ниточка, выходящая прямо из стен склепа. Это уже заработало некрополь кладбища, подпитывая мое заклинание. Понемногу, на месте большого пятна стал проявляться скелет кота, ребра, хребет, череп, хлыст хвоста, и каждая косточка была насыщенного зеленого цвета. Через некоторое время на кости стало настать мясо, следом полезла шерсть, сначала редкая, но с каждой минутой все гуще и гуще, и все это имело зеленый цвет. Но вот я принялся зачитывать последние строчки заклинания, и все энергетические нити от знаков стянулись в один жгут, который в свою очередь коснулся моей костяной трости. Все, больше моего участия в ритуале не требуется. Я выпустил из ладони набалдашник трости, и та осталась стоять вертикально, окруженная изумрудным сиянием. Через несколько секунд нити истаяли, следом погас жгут, идущий к трости. А вот сама трость продолжала сиять. Понемногу свечение собралось только в районе навершии, и через несколько мгновений из глаз миниатюрного черепа в тело кота ударил тонкий луч. Мгновенная вспышка, скрывшая место ритуала, негромкий стук упавшей трости. Когда свет рассеялся, я увидел, что на полу лежит неподвижное тело кота, в шерсти которого пробегали еле заметные зеленые искорки. Все, вроде бы закончилось, вздохнул я и подобрал с пола трость. Завтра с утра посмотрю, что из этого вылупится. После этого подошел к Максу и произнес, обращаясь к нему: а теперь начнем первый сеанс обучения магии. Ну-ка, открой ротик. Я легонько черканул себя по мякоти у запястья ножом и сложил ладонь лодочкой. Когда крови набралось нужное количество, Я наклонил ладонь над лицом парня и вылил алую жидкость ему на губы. Вот и все, учись теперь. Да, применить сейчас чары не выйдет, я наложил запрет до поры до времени, но впитать его в свою энергетическую память вполне способен. Что ж, до завтра. Залечить ранку мне составила большого труба, тем более что и крови ушло совсем крошечное количество. Вампира я напоил не столько своей кровью, сколько концентрат манны с закукленным заклинанием. Этот способ я прочитал еще на Лиросте, но воспользовался им только здесь. Вампиру, принявшему мою кровь с чарами, первые сутки будет весьма неприятно, но зато потом он сможет использовать заклинание с легкостью, словно оно у него в крови с рождения. Впрочем, так оно и выходило. Максу я дал шипы праха, дистанционное заклинание, которое с расстояния метров 10-15 оставляет на теле врага глубокие язвы, плоть буквально сгнивает. И чем сильнее маг, или вампир, его применивший, тем тяжелее раны. В моем исполнении каждый шип, а таких я могу создать штук 10, за пяток секунд растворит обычного человека. Домой я возвращался в глубокой темноте, ритуал занял излишне много времени, на это я совсем не рассчитывал. К счастью, сегодня мне некому было мешать, и до раскладушки я добрался быстро. Тем более, что и ночное зрение сегодня работало отлично. Едва проснувшись и еще щурясь со сна одним глазом, одновременно те раскрываться не хотели, я направился к склепу. Шел быстрым шагом, одергивая себя от того, чтобы не сорваться на бег. В ожидании, а точнее от нетерпения поскорее посмотреть на свое новое творение, я только со второй попытки смог открыть замок. На пороге меня ждал здоровенный черный котяра. Со вчерашнего дня он изрядно поднабрал веса и теперь на вид весил килограмм 10, а с учетом густой и длиной шерсти данная животинка и вовсе смахивала на крошечную рысь, разве то кисточек на ушах не хватало. От старых травм не осталось и следа. Я видел мощного, крупного кота и только взгляд выдавал в нем химеру. Недавние желто-зеленые глаза сменились ярко-алыми пятнами. У живых таких не бывает. А еще они мне напомнили хозяина могил. Видимо, не прошло даром использование местной энергетики и трости в процессе ритуала. «А ну-ка, не балуй», — произнес я, посмотрев в глаза коту. «Смени свои огоньки и габариты на привычные». Кот медленно опустил веки и когда через секунду вновь их открыл, на меня смотрели вполне обычные кошачьи глаза. Вот только зелени в них было с избытком, и светились много ярче, чем бывает у обычных котов. «Вот и отлично», — хмыкнул я. «А пока подожди меня снаружи, нужно навести своего подопечного». Кот плавно поднялся на ноги и ловко, можно сказать даже, грациозно шмыгнул мимо меня на улицу. А я спустился в склеп, чтобы проверить Максима. Правда, поговорить не получилось, тот был в состоянии кома-не-кома, но нечто похожее. Видать, первое принятое заклинание не так-то просто пошло, как бы не загнулся. Даже пожалел, что решил форсировать события и не подождал до полного превращения парня в вампира. Все-таки, здесь нет той энергии, как на Лиросте с его атмосферой смерти. Даже некрополи кладбища не столь сильно. Да, поспешил чуток. А хотя, пускай, выживет, значит, выживет, так даже выгоднее для меня, сильный вампир получится. Закрыв склеп на замок, подозвал к себе кота и направился к дому. А вот там меня ждал гость. Возле дома чуть ли не у порога стояла серебристая 14-е, в которой сидел мужчина около 35 лет. Был он в светло-голубой рубашке, серо-синих тонколампасных брюках и кожаных туфлях с острыми носами. Судя по погонам, майор. Ну, вот и приплыли, милиция. Одно радует, если бы меня собирались вязать, то на задержание приехал не один сотрудник, а как минимум группа. Да хотя бы наподобие той, где командует один знакомый старшина. А в одиночку этому майору со мною не справиться. На пару секунд я притормозил у ворот, окидывая взглядом ближайшие окрестности и не обнаружив опасности, смело шагнул к машине. «Добрый день, могу чем-то помочь?» Вежливо поинтересовался я у милиционера, который развалился на слегка откинутом назад кресле и наслаждался тихой мелодией, льющейся из приемника. Даже глаза прикрыл, чтобы ничего не отвлекало покачиваться на волнах музыки. Услышав мой голос, мужчина чертыхнулся, резко подскочил в кресле и посмотрел на меня. «КХМ, здравствуй, парень. Мне местный смотритель нужен», — произнес он и поинтересовался. «Случаем, не ты им будешь, случаем я им буду», — в тон ему ответил я, про себя подумав, что бы стал делать майор, если бы я открестился от собственной должности. «Ну, я так и думал», — слегка улыбнулся мужчина и подмигнул. Внешность у тебя характерная, легко запоминается и описывается. После этих слов вышел из машины и остановился напротив меня. Майор Вихрев. Можно, Павел Михайлович? Представился он и протянул мне руку. А ты, полагаю, Артур Граднов? Он самый, Павел Михайлович. Подтвердил я его догадку и ответил на крепкое рукопожатие. Что за дела привели ко мне? Да так, делишки всякие. В дом можно пройти? Угу, только там у меня обстановка спартанская. Разрешил я и первым шагнул к входным дверям. В конце концов, ключ от входа был у меня. Внутри майор уважительно покивал головою, оценив ремонт. Даже не удержался и пару раз слегка царапнул ногтем обои. Неплохо, неплохо, вынес он вердикт. Тоже, что ли, в кладбищенские смотрители пойти? Это наличные деньги, ответил я, лишь чуть-чуть покривив душою. Помощь при переселении выдавалась. Ах, да, ты же беженец. Вам сертификаты выдавали каждому для заселения на новом месте. Угу, сертификаты, а еще разные боги подкидывают миллионы для обустройства. Но вслух я произнес совсем другое. Так что вас привело ко мне, участковый я в этом районе. Вот решил познакомиться с своим новым жильцом. Поздновато, но так уж вышло. И кое о чем поговорить, произнес милиционер и внимательно посмотрел мне в глаза. Продолжил он секунд через пять. Ты же гем? Да, как и вы, кивнул я в ответ, ощущая идущие от собеседника слабые волны магии. Да, как и я, но дело в том, что на меня жалобы не поступают, да и специальность у меня совсем со смертью не связанная. А при чем здесь моя специальность? Слегка приподнял я бровь, сделав вид, что не понял намека. Я музыкант, совсем недавно училище закончил, но по специальности найти работу не смог и пришел сюда. Да я не о том, поморщился майор, словно хватанул зубами здоровенный кус спелого лимона, я о твоей магической ветке. Ты же некромант, можешь не отвечать, я вукн был, справки наводил. Вукн он был, справки наводил. Тьфу, интересно, где еще он побывал перед визитом ко мне? Да, некроманты, не скрываю этого. А что здесь такого? Пожал я плечами. Или в твоем районе, Павел Михайлович, некромантов не любит? В моем районе любит нормальных, а гемон или нет, то дело десятое, ответил мужчина. И не любит тех, кто пытается вести себя нехорошо. И что же я такого плохого сделал? Послушайте, товарищ майор, вы или говорите без всяких экивоков и подходов издалека, или не мешайте мне, раздраженно произнес я. Я, знаете ли, на работе сейчас. Собаки возле мусорки у домов, твоя работа, быстро сказал Вихрев и впился в меня взглядом. Собака, а те, что нашла дворничиха. Вот кто настучал на меня и вызвал милицию. Нет, не моя, точно, продолжал давить меня взглядом майор. Дашь точно такой же ответ на официальном допросном листе? Точно, подтвердил я и поинтересовался. А что за лист-то? Не сталкивался. Что ж, это хорошо, хмыкнул Вихрев и быстро достал из папки, которую взял с собою в дом из машины, стандартный лист из плотной бумаги, светло-кремового цвета, с кучей голографических наклеек, цветных печатей и выдавленных в бумаге странных незнакомых виньеток. Кладешь одну ладонь на бумагу и четко произносишь свое имя, фамилию и ответ на мой вопрос насчет собак. Полный ответ, мол, я такой-то не имею отношения к гибели собак, о чем меня опрашивал майор Вихрев. Всего-то, давай сюда свою книгу истины. От листа ощутимо тянуло сильной волшбой. По сути, данная вещь была мощным амулетом. Вот только в ее точном определении я терялся. Хотя, учитывая подоплеку предшествующего разговора, лист – нечто вроде детектора лжи. Я, Артур Граднов, смотритель кладбища под номером, сообщаю, что не убивал собак, о которых спрашивал майор Вихрев. Бумага под моей ладонью чуть засветилась и быстро приняла зеленый цвет, через несколько секунд зелень сменилась предыдущим оттенком. «Хаэм, смотри-ка, не обманул», — с удивлением сказал собеседник, забирая у меня полиграф и возвращая тот в папку. «Артур, ты извини, что сомневался. Просто знать, что рядом поселился некромант, и вскоре начинают гибнуть животные неподалеку, причем так, словно из них выпили жизненную силу. И не подумать на тебя, очень сложно. Ничего. Понимаю, что работа такая. Работа, ага, вздохнул собеседник. Да неужели, опять непонятная чертовщина просыпается. Артур, ты ничего необычного на кладбище не замечал? Неа, а что именно? Да сам не знаю. Просто ты же с Семеном, кто до тебя тут работал, общался, рассказывал о погибших. Про разорванных ребят? Да, говорил. А кто их так? Официальная версия, вампиры из криминальных группировок, а на самом деле ничего не ясно. В общем, если что заметишь, то звони. Майор вынул из папки небольшой прямоугольник белого картона со своим именем и двумя строчками телефонных цифр и протянул мне. Тут сотовый и рабочий городской. Хорошо, но ничего не обещаю. Слабый я в плане магии, еле-еле на второй уровень натянул. Я проводил майора до крыльца, попрощался с ним и, дождавшись, когда машина отъедет от дома, вернулся обратно в комнату. Там плюхнулся на раскладушку и внимательно посмотрел на черного кота. Удивительно, но за время нашего разговора тот никак не привлек внимание милиционера. Вихрев так демонстративно не замечал животное, что можно подумать о двух версиях. Милиционер не любит кошек или мой питомец отлично отводит глаза. Примечательная ты зверушка получился, обратился я к коту. Даже сам толком не знаю, что у меня вышло. Кстати, как бы тебя обозвать-то, не подскажешь. Я внимательно посмотрел в глаза коту, но тот не ворохнулся и даже не мигнул. Да, Барсиком или Матроскиным совсем не хочется, банально. Чернышем, тоже избито. Тут у меня в голове всплыли полузабытые строчки немудреного стишка, как-то почерпнутого из сети с одного из армейских сайтов. Вот приду я на гражданку, заведу себе щенка, назову его сержантом, буду пить и без конца. Ну, с сержантами я не общался, да и ты совсем не собака, но некто из недругов у меня имеется. Решено, будешь ты Эртосом. Ну как, кот мигнул, отчего его глаза сменили свой колер на кроваво-красный и тихо заурчал. Не понял, нравится, не нравится. Впрочем, я уже решил, так что мнение твое мало повлияет. Следующая неделя прошла буднично. Я следил за кладбищем, выслушивал упреки и пожелания скорбящих родственников, пичкал Максима новыми заклинаниями, после первого он выжил, и, если судить по ауре, смог изучить шипы праха, и ночами возился с ритуалами. Так у меня получилось две химеры, по своему облику слегка напоминавшие мифического Цербера, мощное тело, две головы и большая неуязвимость, как к магии, так и к простому оружию. Каждая тварь вышла под сотню килограмм, габаритами с Сенбернара, покрытая толстой кожей с костяными нашлепками брони, способной выдержать пистолетную пулю. Своими когтями химеры могли посоперничать с ленивцем, вот только при этом те не сильно им мешали в процессе передвижения. А пасть легко перекусывала мужскую руку в бицепсе, трупы, на которых проводил опыты, мне исправно поставлял морг, расположенный в центре города. Мечтал о скелетах мрака, которые изрядно укрепили бы мое войско, а я вскоре рассчитывал перейти к активным действиям и слегка подправить баланс сложившихся сил в городе, но не имел подходящего материала и времени на ритуал. Настал тот день, когда нужно было освобождать Макса. Парень за неделю осунулся, кожа побледнела и приобрела слегка землистый оттенок, глаза впали и в них изредка проскакивали кровавые огоньки, ну, не дать не взять откинувшийся урка с северного лесоповала. Как самочувствие? Поинтересовался я у компьютерщика, когда отвязал от лажа и привел в дом. Без уверток только. Сейчас в норме, а вот до этого раз сто думал, что сдохну, мрачно произнес Максим, не поднимая на меня взгляда. Особенно, когда твои заклинания принимал. Шипы праха, обаяние вампира и быстрый шаг. Вот те чары, коими мог похвастаться мой первый в этом мире помощник. Последнее заклинание представляло из себя нечто среднее между магией ускорения и телепортацией. Вампир имел возможность приблизиться к жертве за долю секунды, но только в том случае, если находится не далее, чем за полтора десятка метров. И меня ненавидел, мечтал прибить, вырвать горло и сломать позвоночник, предположил я. Да не жмись ты, а то я не знаю. Ну, так, признался парень и рискнул посмотреть мне в глаза. Зато сейчас понимаю, что ты был в своем праве и выполнил все свои обещания. Хоть и стал я в итоге не совсем тем, кем представлял. В жизни нет ничего идеального, просветил я. Можно лишь попытаться приблизиться по максимуму к нему. Мы помолчали несколько минут, потом Максим осторожно спросил, что теперь дальше будет. Дальше, а дальше мы с тобою начнем строить свою маленькую империю. Чего? Империю? Пускай, не империю, но нечто вроде того, пояснил я. Будем брать власть в свои руки. Но так как вдвоем это достаточно сложно, то держи первое задание. Оно как раз по твоему профилю, для компьютерщика. Я слушаю, Артур. Покупаешь несколько хороших компов и обустраиваешь по их числу скрытые лёжки, в подземных коммуникациях, старых неснесенных зданиях, подвалах. В общем там, где шляется мало народу. С этих компьютеров заходишь в сети и ищешь народ, готовых пойти на все, ну, вроде тебя, согласных стать вампирами, уточнил парень, угу, но в целом нам сгодятся и разные отбросы в качестве рабочего материала, все-таки, вампирами просто так не становится, да ты и сам в курсе, мои слова, которыми я намекнул на момент начала превращения парня в вампира, тот никак не отреагировал, подумаешь, прибил двух бичей, так для дела же, не просто по велению души, а старый Макс-человек как минимум побледнел бы и съежился, и смотри поосторожнее, предупредил я, без косяков, уверен, что в инете плавает куча подсадных уток, начиная от спецслужбных и заканчивая криминальными, с первыми мне совсем нет желания сталкиваться, да, в ближайшие дни еще одно заклинание получишь, так что морально готовься, Макс ушел, получил на руки крупную сумму, еще несколько советов, и оставил меня наедине со своими мыслями, хотя, вру, еще был Артас, черный пушистый кот у мертвия, обычным зомби его сложно было назвать, подозреваю, что тут не обошлось без подселения части сущности хозяина могил, но он меня волновал меньше, чем крутящиеся в голове мысли, я в этом мире уже порядочно и смог более-менее влиться в местное общество, есть работа, жилье, деньги и определенные возможности. Благодаря недавней волне во всем мире царит суматоха и определенная анархия, которую можно сравнить с эпохой 90-х в моем родном мире. Разве что здесь ситуация помягче складывается. Мне это только на руку. Можно пользоваться привычными по Лиросту методами, скоренько сколотить собственный капитал и заполучить некоторую власть. А план такой, создать себе ударный отряд из сильных созданий, высшие вампиры идеально подходят. Да и приходилось уже с ними работать, ударные не только в том смысле, что будут резать, будут бить, но и в плане добычи горячего материала, информации. Поэтому первым делом требуются люди умственного труда, компьютерщики, историки и им подобные, что имеют навыки работы с архивами и большим потоком информации. Дальше мне просто необходимо быстро собрать несколько десятков мощных некросозданий, химер и гумункулов. Вот эти-то и будут боевым ядром моей империи, хе-хе. Обязательно позаботиться о дюжине скелетов мрака, вплоть до поиска подходящей личности для лорда мрака. Высших вампиров довести до десятка, это будет первоочередная задача, и пусть потом каждый из них обратит еще пяток обычников в простых кровососов. Последние опять же вольются в ряды боевиков. Идем дальше. Чтобы все эти мертвые и немертвые не попадались на глаза людям и не вызвали ненужный мне ажиотаж, следует заложить две базы, или логово, в малолюдных местах, но обязательно в городе. Одно расположить поближе к центру, второе, можно и третье, если такая возможность появится, на окраине. В идеале они должны соединяться. И вот тут подходят городские катакомбы, где можно не только укрыть несколько десятков монстров, но и переместить их незаметно в любую точку города. Это несколько подпунктов первого пункта плана. Вторая часть заключается в наборе влияния. Необходимо отвоевать себе место под солнцем. И именно для этого и нужна мне армия бойцов. Предстояли разборки с местным криминалитетом, поделивших и продолжающих делить сферы влияния и территории. Как только получу место среди авторитетов города, пусть для начала и не самое сильное, можно приступать к третьей части плана, а вот тут я уже не имел четких рамок, можно, оказывая ряд услуг официальным и криминальным дельцам, брать в качестве платы информацию по интересующему меня делу, можно, давить на подшефных лиц для получения того же результата, в общем, я лишь тогда смогу приступить к выполнению задания Артаса. Первых результатов Макс добился весьма скоро и уже через 8 дней мой первый помощник представил пару претендентов на место в моей гвардии. Встречу назначили поздним вечером в одном из городских парков, не самом людном, во избежание ненужных происшествий. Вон они, указал мне Макс на двух молодых парней 19 и 21 года с виду. В очках мой коллега, Виталий Сертаков, сисадмин в одной полулегальной шарашке, учится в универе на программиста. Пожалуй, даже получше меня будет как компьютерщик. Очень хочет стать геммом, конкретно вампиром. Его привлекает их положение не от мира сего. Тащится от вампиров и даже в моргах играет исключительно за них. Описываемый парень был среднего роста, худощавый, сутулился. Носил длинные волосы, стянутые на затылке в хвост и очки с толстыми сложными линзами. Второй кто? Виктор Паршиков или просто Вик. В сети под таким ником зарядился и предпочитает, чтобы звали так же и в реале. Только недавно из армии пришел. Как таковой специальности не имеет, если не считать ПТУшного автомеханика, также желает стать вампиром. У него на этой почве едва ли не крыша поехала, но в меру. В меру это хорошо, хмыкнул я. Не хватало еще принять маньяка, который начнет после обращения резать народ пачками. Маньяк был парнем среднего роста, с очень короткой стрижкой, круглолицей и крепко сбитой. Видно, что дружит со спортом и старается держать тело по максимуму в форме. «Ня», — помотал головой Максим, — «этот не маньяк, фанат — это да, у него вся комната обклеена постерами из игры фильмов подобной тематики».